Катер на большой скорости рассекал воды реки. Наташа с удовольствием подставляла лицо порывам ветра и, как в далекой юности, радостно взвизгивала, когда прохладные капли падали на разгоряченную кожу. Егор, сидя на корме в одних шортах, управлял катером. Порой он кричал ей что-то веселое и восторженное и показывал на проплывающие мимо острова. Рев мотора заглушал его слова. Наташа пожимала плечами, показывала на уши, дескать, ничего не слышу. Наконец мотор сбавил обороты, рявкнул в последний раз, и катер врезался в пологий песчаный берег. «Добро пожаловать на наш остров!» Егор выпрыгнул на песок, протянул Наташе руку и помог сойти на берег. «Это и есть царство славного Салтана?» — улыбнулась Наташа, оглядываясь по сторонам. «Конечно, при условии, что ты прекрасная царевна-лебедь». «Кажется, кое-кто из присутствующих забыл о договоренности и готов раздавать комплименты». Егор пожал плечами и рассмеялся. «Давай объявим мораторий и перестанем подначивать друг друга. Ты согласна?» В ответ она улыбнулась. Егор подхватил одной рукой корзину с продуктами, другой взял Наташу за руку и повел ее к полоске кустов в центре острова. «Пойдем поищем то местечко, где мы обычно останавливались с Василием Михайловичем, когда на рыбалку ездили». Чуть выше от берега они нашли небольшую поляну с кострищем, аккуратно обложенным камнями, и две металлические и основательно закопченные рогатины. Егор расстелил на траве скатерть и раскрыл корзину. Оттуда он извлек и разложил на скатерти помидоры и огурцы, хлеб, зажаренную в духовке курицу, толсто нарезанную ветчину, желтые с розовым бочком яблоки и крупный черный виноград. Наташа с удивлением взирала на все это великолепие. Интересно, когда Егор успел расстараться и все заготовить? Неужели утром, пока она спала? Наташа вздохнула. Разбираться в хитросплетениях его замыслов у нее не было ни сил, ни времени. Великий конспиратор все продумал до мелочей, и ей ничего не оставалось, как только наслаждаться тем, что реально и доступно на данный момент. Наташа не могла вспомнить, когда еще еда доставляла ей такое удовольствие. Расправившись с курицей и ветчиной, она принялась за яблоко. Отбросив огрызок на пластмассовую тарелочку, Наташа улеглась на спину, подставив лицо ласковому ветерку. Лежа с закрытыми глазами, она сначала вслушивалась в шепот листьев над головой, наслаждаясь щебетанием какой-то пичуги. Она слышала плеск воды, потом он стал отдаляться, стихать, и точно речной поток подхватил ее, понес, укачивая, в неведомые дали. Наташа уснула. Она не знала, сколько проспала. Ее разбудил легкий смешок. Открыв глаза, Наташа поняла, что Егор держит ее за запястье. Темная голова Егора заслонила небо. С озорной улыбкой он низко склонился над ней, и Наташа увидела в его руке длинную травинку, которой он будил ее. Она почувствовала, что краснеет, и попыталась сесть. Егор тут же вплотную приблизился к ней, и она различила крохотный шрам на виске и ощутила прерывистое от волнения мужское дыхание на своей щеке. Небо над ней было того же цвета, что и глаза Егора. Наташу охватила внутренняя дрожь. Неужели она настолько слаба, что не сумеет справиться с физическим влечением к этому человеку и отказать ему в решающий момент? Незамедлительно ей представилась возможность испытать собственную силу воли и способность сопротивляться собственным желаниям. Первая атака прошла без единого слова и с той, и с другой стороны. Лишь легкое прикосновение пальцев к обнаженному плечу и ласковое, медленное поглаживание руки. Серые глаза серьезно и пристально смотрели в голубые. Смесь страха и желания переполняла Наташу. Егор поднес ее ладонь к губам, и Наташа поняла, это момент, когда еще можно отказаться от дальнейшего пути, повернуть назад, чтобы жить по-прежнему, без любви, без радости, но и без чувства вины за то, что уступила мужчине, которому она не дороже сломанной веточки на песке. Но она переоценила свои силы. Стоило ей взглянуть в серые, в черной щеточке ресниц глаза, вдохнуть запах его кожи, и Наташа потеряла голову. Его губы коснулись ее вздрагивающего от волнения рта, И она с готовностью подалась ему навстречу и поняла, что теперь ей уже не избежать не только объятий, но и других более откровенных ласк. Шершавые пальцы проникли ей за спину и расстегнули застежку лифчика, и тут же, застонав, Егор приник губами к ослепительно белой, незагорелой полоске кожи. «Господи, зачем ты прячешь такую красоту?» Он положил ладонь на ее грудь и слегка сжал ее. «Зачем носишь эти тряпки?» «Прикажешь голышом бегать по Тихореченску?» Наташа чуть не подавилась от смеха. «Нет уж, я в этом деле собственник, и никому не позволю видеть тебя в подобном виде. Спасибо за заботу. Выходит, на все оставшееся время я перехожу в твою собственность? А знаешь, это идея». Он ласково поцеловал ее в краешек рта и вдруг уткнулся в ее плечо и виновато прошептал: «Знаешь, как я жалею, что не занялся с тобой любовью в первый же день нашего знакомства. А теперь у меня такое чувство, что я вообще знаю и хочу тебя целую вечность». «Ничего, скоро эта вечность закончится». «Не надо об этом». Егор прижался губами к нежной шее. Горьковатый аромат ее кожи, запах волос, вздрагивающая жилка на виске. Он тонул в потоке чувственности, излучаемой этой женщиной. Она обхватила руками его затылок, зарылась пальцами в густые темные волосы с редкими пока ниточками седины. «Игорь», — прошептала она. Егор понял, что напряжение постепенно отпускает ее, и она тянется ему навстречу, а упругая с набухшими сосками грудь прижимается к его разгоряченному телу. Не помня себя от возбуждения, он обхватил руками ее бедра, уткнулся лицом в ее живот, снял с нее последнюю частичку одежды. И женщина раскрылась навстречу мужчине, как раскрывается цветок на рассвете. Егор никак не мог справиться с застежкой на шортах, молнию как на грех заело. Выругавшись про себя, он вскочил на ноги, чтобы освободиться от последней между ними преграды. «Игорь, смотри!» Вскрик Наташи заставил его оглянуться и посмотреть по направлению ее вытянутой руки. С северо-запада заходила тяжелая черная туча с рваными, более светлыми краями. Мгновенно смолкли птицы, откуда ни возьмись налетел ветер, зароптали кроны деревьев, взбитые предвестником бури, струйки песка ударили по ногам, а по реке пошла невысокая пока волна. Клинком дамасской стали тучу пробила молния, и над притихшими островами прокатился оглушительный раскат грома. Егор подхватил Наташу с песка. «Прости, родная, нужно срочно возвращаться. Но никак нам с тобой не везет». Он быстро поцеловал ее и печально улыбнулся. Обратный путь показался Наташе кромешным адом. Сильный ветер бил в лицо, темноту то и дело разрывали сполохи гигантских молний. Вслед за ними на землю обрушивались удары грома. Потоки воды заливали катер, и Наташа едва успевала ее вычерпывать. Сердце женщины сковал ужас, сумеют ли они добраться до берега и спастись. Она глотала слезы вперемешку с брызгами воды, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не зарыдать в полный голос. Наташа понимала, что Егору сейчас неимоверно трудно. Мотор захлебывался, чихал, и если он вдруг заглохнет, тогда катер наверняка захлестнет волнами и потопит. Несколько раз его разворачивало поперек волны, и Егор нечеловеческими усилиями выправлял руль и продолжал вести суденышко против течения, каким-то чудом огибая песчаные отмели. Наконец катер проскочил между двумя островами и прямо по курсу засиял огнями Тихореченск. Наташа облегченно вздохнула. Жизнь еще раз доказала ей, что она полюбила незаурядного, сильного человека, способного даже в минуты смертельной опасности не терять присутствие духа. На такого можно всегда положиться. И вдруг Наташа с удивлением услышала, что Егор поет. Вернее, орет во весь голос песню. И это было не что иное, как брод через Кабул-реку. Именно это она пела ему в последнюю их горькую ночь. Наташа повернулась к Егору, покрутила пальцем у виска и улыбнулась. Каким был этот человек шальным и непредсказуемым, таким он и остался. И вдруг ей стало легко и спокойно. И чего она испугалась? Запаниковала, когда рядом такой бесстрашный человек. Случись что, он защитит, обязательно спасет. Буря, казалось, начала уже утихать, когда они пристали к берегу. Однако, едва Егор успел поставить в гараж машину, на которой они добирались от лодочной станции до дома, как новый шквал ветра обрушился на город.